Это подходящий случай, чтобы привести чету влюбленных в Манго-Секо, где в таинственной лунной ночи у моря тонут колебания и робость, как утверждает Рикардо. Сначала, однако, надо убедить Асканио отказаться от злополучной идеи раскрыть городские ворота Агресте производству диоксида титана, способному отравить чистый воздух, омрачить голубое небо, загрязнить реку и море, покончив с рыбой и рыбаками. Контрабандисты? Они всегда были, но нет более смелых и отважных моряков, чем моряки Манго-Секо, смело вступающие в единоборство с кровожадными акулами и яростными морскими волнами. Внезапно она испытывает огромное сочувствие к землякам, безмерную нежность, забывает о семейных обидах, притворстве и лжи. Бедные люди Агресте, бедные, но такие милые. Все они любят ее, все без исключения, хорошие и плохие. В тот же самый час, когда Тиета, обнаженная в постели, ожидает Рикардо, он, находясь в церкви сквозь дымку ладана, увидел впервые Марию Непорочную, увидел и растерялся. Совсем молоденькая, почти девочка, ей не больше 15. Одета она в платье из небесно-голубого муслина, белый цветок гордении в курчавых волосах, едва расцветшие формы, глаза как два уголька, на устах улыбка. Улыбка, адресованная ему. Праздничное место нравится Рикардо нарядностью одежды, красотой пения. Он чувствует на себе восхищенные, подчас алчные взоры по меньшей мере 3 женщин. И все они не дурны собой. Он пробегает глазами по переполненному нефу церкви. Множество женщин молятся, стоя на коленях. В глубине группы стоят мужчины в новых костюмах, и лишь несколько более ревнивых и преданных мужей держатся возле жен. Скажем, Терто рьяно доказывает всем, кто не верит, что он счастливый супруг аппетитной Доны Эдны, развратнейшей по натуре. Рикардо смотрит на скамейки, где сидят женщины. У стены, почти в самой глубине, он узнает хозяйку публичного дома Зулейку Золушку. Он видел ее несколько раз на улице, когда та ходила за покупками. Вокруг нее полдюжины проституток. Ни одна из них не решается сесть. Вот тут взгляд Рикардо и обнаружил Марию Непорочную. Он сразу узнал ее. Она была словно тетя Антониетта, которая как бы чудом вернулась к девическим годам, когда, по ее же рассказам, встречалась с возлюбленным на берегу реки под плакучими ивами, пылкая козочка. Открытое лицо, блестящие глаза, стройная, но не худая фигурка, черные вьющиеся кудри, чувственные губки. Кончилась служба, все идут по дороге к гавани. На углу площади, укрывшись в тени мангового дерева, его поджидает Мария Непорочная. Рикардо не удивлен. Он догадывался, что она близко. Выходя из алтаря, следил за ней. Оказавшись лицом к лицу, улыбнулись друг другу. Она спрашивает: «Уже освободился?» «Я иду в гавань встретить мать и кузину». «Я тоже туда». Площадь пустынна. Лишь у церкви показался силуэт падре, направляющегося в приходский дом. Они поспешили к реке. Как только прошли улицу и погрузились в темноту, она открыла ему объятия. Рикардо прильнул, они слились в долгом поцелуе. Вкус поцелуя такой же, как у тети, но у этого другой аромат, скромный запах кустарника. Рикардо касается ее груди. Настанет день, и грудь станет такой же, как у Тиеты, когда окончательно сформируется. Сейчас это еще зеленый фрукт в имя козочки. Уста отстраняются со вздохом, чтобы снова сомкнуться. Девушка слабеет в объятиях Рикардо. Они проходят еще несколько шагов, в небо взвиваются первые ракеты. Он вспоминает, что мать и Леонора ожидают его. «Мне надо идти». «Побудь еще немного, дорогой». Губки девушки приоткрываются в ожидании. «Поцелуй меня еще раз, мой милый». Они снова сливаются в поцелуе. Рука Рикардо опускается от груди к молодым бедрам. Фейерверк взрывается в небе. «Мне надо идти. Когда мы сможем увидеться?» Завтра я буду ждать тебя, дорогой, как только стемнеет. Где? Она задорно смеется. Ты ведь церковный служка, не можешь пойти в дом Доны Зулейки.